а твои слова будут освещать мою жизнь долгие годы». Он схватил ее в свои железные объятия, крепко прижал к себе тоненькое тело и начал целовать в глаза, в щеки, в шею и в губы так жадно, что девушка почти потеряла сознание. Такими бурными, как ураган, были его ласки. «Я пойду», — прорычал он, — «но клянусь кромом, когда-нибудь верну за тобой». Он обернулся, обхватил золотую раму и одним движением вырвал ее, перебросил ноги наружу и, нащупав каменный выступ стены, начал быстро спускаться. Коснувшись земли, он сразу же рванулся, чтобы раствориться в тени кустов и деревьев. Глянувшись, он увидел в окне Зенобию, поднявшую руку в немом жесте прощания. Стражники, рослые мужи в блестящих доспехах и начищенных шлемах с гребнями, бежали ко дворцу навстречу нараставшему гулу. Отблеск звезд на амуниции выдавал каждый шаг, не говоря уже о лязгании металла. Выросшему в глуши Конану этот шумный галоп через заросли наполнил переполох в коровьем стаде. Некоторые из них пробежали всего в нескольких шагах от его укрытия. Устремившись в сторону дворца, они ничего не замечали. Когда шум миновал, он поднялся и побежал через сад тихо, как пантера. Так он вскоре достиг стены и поднялся по лестнице на парапет. Южная стена была неприступна только снаружи. Никаких патрулей не было видно. Конан еще раз оглянулся на возвышающий над кипарисами дворец. Все окна были освещены, то тут, то там бегали люди, словно марионетки на невидимых веревочках. Конан сделал зверское лицо и погрозил на прощание огромным кулаком, а потом спрыгнул вниз. Несколькими футами ниже всю тяжесть тела Конана приняла на себя ветвь невысокого дерева, растущего под стеной. Через минуту кемериец двинулся сквозь тьму свободным шагом горца, привыкшего быстро преодолевать любые расстояния. Стены Бельверуса были окружены садами и летними резиденциями знати. Сонные рабы, опирающиеся на длинные копья, не заметили быструю согбенную фигуру, перепрыгивающую через ограды, пересекающую аллеи, сады и виноградники. Только цепные собаки отозвались громким лаем, то ли почуяв, то ли просто угадав инстинктом мрачный силуэт, скрывавшийся вдали. В своей комнате Тараск извивался и сыпал проклятиями на кровавленном диване под ловкими быстрыми пальцами Ороста. По дворцу сновали туда-сюда слуги с вытаращенными от страха глазами. Но в зале, где лежал король, не было никого, кроме него самого и жреца-отступника. «Ты уверен, что он все еще спит?» — снова и снова спрашивал Тараск, стискивая зубы от боли, причиняемой снадобьями, которыми Орост смазал длинную рваную рану на его плече и ребрах. «Иштар, Митра и Сет, жжет, как кипящая смола преисподней. Куда ты, несомненно, попал бы, если бы не везение», — заметил Орост. «Тот, кто держал этот нож, бил насмерть. Да, я уже сказал тебе, что Ксальтотун продолжает спать. Почему это тебя так волнует? Причем здесь это? Так ты ничего не знаешь о том, что случилось во дворце нынешней ночью?» Тараск устремил на жреца горящий взгляд. «Ничего. Как ты знаешь, я несколько месяцев переписывал для Ксальтотуна эзотерические рукописи, переводил с современных языков на письмо, которое он в состоянии понять. В своей эпохе он владел многими из них, а учиться новым ему некогда. Вот он и поручил мне эту работу, чтобы убедиться, не сделали ли за эти 3000 лет каких-нибудь новых открытий. Я даже не знал, что маг прибыл, пока он не послал за мной, чтобы поведать о сражении. Потом я вернулся к своим занятиям и не знал, что и ты вернулся. И тут начался весь этот шум. И ты не знаешь даже, что Ксальтотун привез во дворец в качестве пленника короля Аквилонии?» Орст покачал головой без особого удивления. «Ксальтотун сказал мне только, что Конан больше не будет нам мешать. Я решил, что он погиб и не стал задавать никаких вопросов. Я хотел убить его, а Ксальтотун спас», — заревел Тараск. «Я сразу понял, что он задумал. Он собирался держать Конана в качестве пугала для нас, а Мальрика, Валерия и меня. Пока жив Конан, он опасен, как сила, могущая объединить Аквилонию. Его можно использовать, чтобы убрать нас с дороги. Не доверяю я этому воскресшему пифонцу. В последнее время я его просто боюсь.